Многие адепты исчерпали всю свою жизнь и оставались не в состоянии поднять свой дух до порога продвижения. Если бы адепты могли успешно продвигаться вперед, спрятавшись в своих башнях, то во всем мире адептов не было бы столько адептов четвертого класса, если бы они не нашли способа получить ресурсы, которые могли бы ускорить этот процесс. Большинство адептов погибло бы только в своих башнях в старости и отчаянии. Вот почему даже спокойный и сочиненный Грим не мог не впасть в оцепенение, когда услышал уведомление Чипа. В своем отсутствующем состоянии он с нетерпением протягивал руку, чтобы схватить этот колеблющийся клочок света. Огонь рядом с ним тускнел, как острый и завывающий ветер кричал по воздуху. Грим не знал, когда это случилось, но клинок принцессы Кэтрин пересекла 200 метров между ними и появилась рядом с ним. Она держала в руке два металлических шипа и уже сильно вмятила полупрозрачный пламенный барьер между ними. Тем временем, 5 металлических дисков обернулись вокруг него и перерезали барьер под разными углами. Независимо от того, насколько мощной была защита огненного барьера третьего класса, они не могли выдержать тотальной атаки механической колдуньи третьего класса. Он продержался всего 1,7 секунды, прежде чем разбился полностью. После того, как барьер был сведен к искрам, под атакой оказалось защитное силовое поле Грима. Это была его последняя защита, силовое поле, сформированное из энергии духа и огня. Элементная магическая машина, которая все еще гонялась за рыцарями Святого Мартина, издала завывание и спешно бросилась к огню. Тем временем, дух чумы, качающий ногами на плечах Грима, обрушил на Екатерину проклятие смерти. Один был в 120 метрах от нее, не способный разгадать надвигающуюся опасность. Другой был только второго сорта и не способен блокировать атаку механической колдуньи третьего сорта. Единственный, кто мог спасти Грима, был сам по себе. Одна секунда рассеянности привела к кризису смерти Грима. Этого более чем достаточно, чтобы доказать дикость и ужас дуэли между высококлассными адептами. Два металлических шипа все еще пронзали вперед, ударяя прямо в брови Грима. Расстояние между ними теперь было менее 1,5 метра. Заклинания остроты и проникновения, очарованные шипами, все еще действовали в полную силу, разрушая барьеры и энергетическое силовое поле в искры и залу. 31 точка прочности Кэтрин позволила металлическим шипам неуклонно двигаться вперед. В противном случае, турбулентности элементе, вызванной взрывом огненного барьера и энергетического силового поля, было бы достаточно, чтобы нарушить любые последующие атаки. Полное смертельное проклятие духа чумы превратилось в облако серого дыма и вошло в тело Кэтрин, вызвав появление на ее лице пятна серого цвета из плоти и стали. Тем не менее, ее 36 точек физики позволили ей выдержать первую волну эффектов от смертельного проклятия и неуклонно толкать шипы вперед. Блестящие точки шипов теперь находились на расстоянии не более 5 сантиметров от брови Грима. Последнее оборонительное силовое поле теперь было сильно изрезано, поверхность заполнилась мелкими трещинами, как будто она вот-вот разобьется на части в следующую секунду. Как только энергетическое силовое поле исчезнет, его смерть будет запечатана. У него не было бы шансов против охотника-адепта, как принцесса клинка с его грубыми навыками рукопашного боя. Крэк. Слегка потрескивающий звук исходил от засохшей ветки в костре рядом с ними. Неуклонно пылающее пламя вспыхнуло, как гигантское пламя гуманоида, образовавшееся из красного пламени. Свет мигал на месте, и Грим загадочным образом поменялся позициями с возвышающейся человекоподобной фигурой. Оборонительное силовое поле разбилось, и шпиль вонзился в голову пламени гуманоида, взорвав его в залу и искры. Колышки и металлические дисковые лезвия Кэтрин порезались, и гуманоидная фигура была полностью уничтожена. Грим, завопивший от боли и гнева, внезапно наполнил воздух. В следующую секунду гуманоидная фигура в пламени приняла облик Грима и бросила два гигантских огненных шара в сторону Кэтрин. Донг, донг. Массивные огненные шары взорвались на месте происшествия, и Кэтрин издала трагический крик. Все ее тело превратилось в вихрь клинков, когда она отступила от разрушительной огненной бури. Она мерцала, и все ее тело появилось в 100 метрах от нее. Кэтрин вспыхнула еще раз, и она уже была на краю видения Грима. Еще секундой позже она бесследно исчезла. Глава 949. Кэтрин наконец-то поняла, насколько ужасным может быть возмездие кролика, когда его загоняют в угол. Она всегда поддерживала абсолютную инициативу в своей битве с Гримом. Как механик, все ее боевые приемы не требовали практически никаких заклинаний или знаков отличия. Все ее магические способности использовались для усиления ее боевых способностей и наступательных возможностей. Как таковая, она была наиболее способна противостоять элементийным адептам в ближнем бою, где их мощные элементийные заклинания требовали больше места для развязывания. Грим, возможно, отклонился от нормы даже среди адептов элементия с боевыми способностями рукопашного боя, которые были почти на одном уровне с его огненными заклинаниями, но он все равно был не более чем новичком, по сравнению с Кэтрин. Без помощи магической машины элементия Грим давно бы умерла от трехмерных атак, взамен ей пришлось бы понести только тяжелые потери. Конечно, это было только понимание Кэтрин ситуации. Теперь, когда она устроила засаду на Грима и уничтожила клочок святого света, она разожгла гнев Грима. Обычно спокойный и сочиненный огненный адепт взорвался от гнева. Грим безостановочно преследовал Кэтрин с помощью волшебной машины элементиума. Неважно, как быстро Кэтрин взбиралась в горы, переправлялась через реки и пересекала лес. Грим, может быть, и потерялся на мгновение, но орда духа низкосортного ветра в воздухе позволила ему быстро догнать его. Княгиня Клинка, наконец, поняла всю серьезность ситуации, проведя большую часть ночи, убегая от Грима. У этого проклятого самецкого адепта было много элементиумных големов в качестве его горы. Ему нужно было только сесть на них и приказать им зайти вперед. Тем временем, Кэтрин пришлось бежать на своих двух ногах с силой. Если бы она была в идеальном состоянии, ее физика позволила бы ей с легкостью продолжать эту погоню в течение трех дней и трех ночей. Однако в настоящее время она покрыта ранами и серьезно нуждается в отдыхе и лечении, а не в безрассудной погоне за огненным адептом. Исцеление истощило бы ее выносливость и еще больше ускользнуло бы от преследования. Тем не менее, отдых был единственной вещью, на которую у нее не было времени. Более того, она также приняла ядовитое нападение духа чумы лоб в лоб во время битвы. Несмотря на то, что большая часть повреждений от яда была сделана невосприимчивой к ее огромной физике, оставшийся яд продолжал уничтожать и разрушать ее тело. Кэтрин взяла несколько мощных антидотов, но яд, который дух чумы посадил в нее, был сложнейшим проклятием самого сложного вида. Яд никогда не будет полностью очищен, если она не снимет проклятие. Однако Кэтрин не могла уделить на это и 5 минут. У нее не было выбора, кроме как продолжать бежать, терпя проклятие и яд. Конечно, Кэтрин также замышляла возмездие, когда ей удалось бежать. К сожалению, мужчина-адепт, похоже, усвоил урок. Он никогда не позволял волшебным элементам покидать его, постоянно держа его на своей стороне, как своего опекуна. Даже Кэтрин не осмеливалась повернуться и сражаться при таких обстоятельствах. Ей оставалось только скрипеть зубами, не высовываться и продолжать убегать. Таким образом, два адепта продолжили эту погоню и неосознанно преодолели более 300 километров земли. Между тем их безрассудная погоня и побег естественным образом привлекли вмешательство стоячей армии Замбезской империи. Хаканы. Мирный город сидел на обширной и широкой равнине. Как столица северных областей империи, Хаканы были известны как военный оплот. Тысячи купцов и путешественников ежедневно перемещались через нее. Количество телег и экипажей было неисчислимым, и путь к Хаканам постоянно был переполнен. Однако по мере того, как длинный путь медленно продвигался вперед, на далеких равнинах появлялись облака пыли, за которыми последовал невероятно трагический вой. Нематериальное волнение распространялось с расстояния по направлению к городу, медленно затрагивая каждого человека, находящегося в движении. Путешественники и торговцы ощущали в своих сердцах нездоровые предзнаменования. Они подняли головы и посмотрели на источник смуты. Еще несколько хитрых людей уже покинули линию и начали бежать на окружающие равнины. В то время как толпа была сбита с толку и начала впадать в панику, на них обрушилось неописуемо страшное духовное давление, сопровождаемое завывающими ветрами. Никто не мог разглядеть, какой золотой силуэт промелькнул мимо них. Они даже не знали, был ли это человек или предмет. Однако резкий звук, вызванный воющими ветрами при прохождении формы, заставлял всех зажимать уши и выпускать мучительные стоны, когда их тела дрожали и трепетали. Кровь текла из ушей и глаз каждого, пока мимо проносились ветры. Их лица были поражены ужасом, совершенно не понимая, что произошло. В то время как все были охвачены страхом и паникой, некоторые люди, оправившиеся от крика, Внезапно указали на расстояние и издали душераздирающий крик. Толпа повернулась и посмотрела, только чтобы увидеть двух гигантских существ, заряжающихся в их сторону, одно большое и одно маленькое. Большее существо выглядело как массивная змея, сформированная исключительно из камня. Оно раздавило бесчисленные вагоны и повозки по дороге и без промедления продолжило движение вперед. Рядом с каменным змеем находился возвышающийся металлический гигант, тело которого излучало ослепительно красный свет. Он также шел с грохотом. Любой человек или транспортное средство, стоявшие у них на пути, мгновенно разбивалось о землю, как ничтожные земляные черви. Лошади скулят и рушатся там, куда идут. Груз в тележках сбивается с дороги, когда их хозяева в ужасе кричат, когда они убегают. Те, у кого были острые глаза, могли видеть даже рыжеволосую фигуру, сидящую на голове змеи. Его глаза, застывшие вдали, пылали огнем и молниями, полностью игнорировали хаос, царящий под ними. Адепты. Адепты из другого мира. Естественно, некоторые более осведомленные люди в толпе сразу же поняли личность преследователя и преследуемого. Однако, что они могли сделать против адепта третьего класса из другого мира со своей жалкой силой? Когда некоторые неразумные ребята поднимали камни и деревянные доски, чтобы раздавить скользящую каменную змею, толпа, наконец, привлекла внимание адепта. В следующую секунду, слабенькая красная преграда пламени быстро охватила всю область. Почти в тот же миг, когда огненное кольцо окутало окрестности, все место превратилось в море пламени. Ужасные волшебные огни мгновенно зажгли каждое вещество внутри барьера. Телеги, грузы, сумки, доски, людей, траву. Даже черная земля под ногами быстро начала таять перед бушующими огнями. Как будто в этом месте была установлена куполообразная печь. Вся жизнь и вещество быстро плавились и превращались в золу, как каменная змея, заряженная вперед. Все люди, стоявшие на пути огненного кольца, быстро сбежали из своих тележек и убежали как можно дальше от дороги. В Хакане вдалеке также сработала лихорадочная сигнализация. Как самый процветающий и жизненно важный центральный город северных областей Замбис, Хаканы были окружены множеством святых рыцарей. Группа святых рыцарей только что добралась до ближайших городских ворот на воинственных лошадях, когда они столкнулись с убегающей Екатериной. Попытавшись бежать во всех направлениях и все еще не имея возможности убежать от огненного адепта Берсерка, у Екатерины не оставалось другого выбора, кроме как заманить его к самому строго охраняемому ополчению, Хаканам. Возможно, плотная толпа и легионы свирепых рыцарей позволили бы ей спастись от безумной погони огненного адепта. Самым могущественным из святых рыцарей, поспешивших к воротам, был также серебряный рыцарь второго ранга. Он только что подошел к городским воротам и остановил свою лошадь. Он даже не заметил беспорядка вдалеке, когда Кэтрин наставила на него свои взгляды. Принцесса с клинком уже вступила в контакт с этими святыми рыцарями. Она прекрасно понимала их сильные и слабые стороны. Имея достаточно времени, чтобы благословить себя святым светом, каждый святой рыцарь стал бы железом, защищенным слоями ореолов. При этом присутствовали бы всевозможные магические и физические сопротивления, что делало бы их исключительно трудными для убийства. Однако, если бы их застали врасплох и без защиты святого света, их божественные доспехи были бы хрупкими. Поэтому Кэтрин без колебаний ударила в момент обнаружения этих святых рыцарей. Ее силуэт мерцал, когда она мгновенно пересекала 10-метровые железные ворота города, появляясь в центре рядов святых рыцарей. 5 металлических дисковых лезвий выстрелили из ниоткуда, превратившись в образование смерти, полностью поглотившие близлежащих рыцарей. Сама Екатерина обвинила серебряного рыцаря, сначала обездвижив его своим духовным давлением, а затем пройдя сквозь его тело, измельчила его и его боевого коня на куски плоти. Этот момент задержки позволил Гриму приблизиться к городу. Он издал неистовый крик и указал пальцем. Над головами святых рыцарей появилось огромное огненное облако, которое прижалось к ним. Естественно, такое длительное нападение не могло поразить Кэтрин. Она просто ускорилась и зарядилась из облака, прежде чем направиться прямо в город. Пламя поглотило рыцарей, которые были разбросаны металлическими лезвиями после одного крика. Через мгновение на месте остался только неразличимый карбонизированный пепел. Грим уже разорялся на поле боя на каменном змее, продолжая погоню за Екатериной. Ворота Хакана, может быть, и высокие, но они все равно были слишком малы для этого усиленного каменного змея. Гигантское тело и хвост каменной змеи примчались к городским стенам, в результате чего пыль рассеялась повсюду, а куски камня обрушились на строение. Увидев, что змея плохо приспособлена для битвы в городе, Грим не угомонился и бросился в город с волшебной элементиумной машиной. Дюжина духов ветра парили в небе, действуя как уши и глаза Грима, помогая ему выследить принцессу Клинок Катрин, в то же время осторожно наблюдая за изменениями в городе. Если бы недостаток туземцев третьего сорта, с которыми он сталкивался в боях до этого, был вызван медленной информационной системой противника и жесткими средствами передачи приказов, то шансы на то, что он столкнется с одним из них сейчас, были бы гораздо выше. В конце концов, теперь он вломился в их город. Грим может быть уверен в своей силе, но даже он не осмелился стать окруженным многочисленными туземцами третьего сорта. Таким образом, Грим плотно преследовал Катрин и ворвался в огромный город Хаканов, как нервничающий, так и ждущий туземцев третьего сорта. Глава 950. Гриму не пришлось долго ждать. Наконец-то появились первоклассные рыцари. Хакан был самым большим городом на севере Замбези. Даже с его надменностью и гиперкритическими стандартами, у Грима не было другого выбора, кроме как признать, что это был красивый и процветающий человеческий город. Возвышающиеся стены окружали город, в то время как широкие и плоские каменные дороги обозначали полосы извилистых улиц. Хаканы имели превосходную дренажную систему, которая поддерживала улицы в сухом и чистом состоянии, без какой-либо грязи, типичной для других городов. В центре города стояла оживленная торговая зона, переполненный склад, элегантный и грандиозный дворянский район, а также часовня Святого Света. Архитектурный стиль Замбезской империи склонялся к мягким и округлым чертам нежной красоты. Глядя сверху вниз сквозь призму ветра, Грим мог видеть, что каждое здание выглядело таким массивным и красивым. Крыши зданий всегда были круглыми куполами. Самой притягательной достопримечательностью города должна была стать массивная часовня, расположенная в центре города. Это было странное религиозное здание, которое почти каждый город Замбез строил сам по себе. Часовня Святого Света была центральной зоной деятельности святых рыцарей. Там они ежедневно обучались, давали рыцарские уроки и ассимилировали Святой Свет. Однако основная функция часовни заключалась в том, чтобы служить кладбищем для святых рыцарей, погибших в бою. Под пределом лежал массивный склеп, использовавшийся для хранения тел умерших святых рыцарей. Часовня открывала свои ворота в одно и то же время каждую неделю, позволяя верующим войти, чтобы помолиться и спеть хвалу Святому Свету, а также воинам, которые пожертвовали собой ради священного дела империи. Как члены Замбезской империи, святые рыцари, которые обучались в капеллах, часто становились важными опорами силы, которые обеспечивали региональную стабильность во всей нации. Обыкновенные императорские солдаты были лишь основной силой, использовавшейся для поддержания порядка среди простого народа. Святые рыцари, которые восхищались Святым Светом и придерживались своих верований, были настоящей силой Хинвика Плоского. Именно поэтому первой миссией Грима, возложенной на духов ветра при входе в Хакан, было наблюдать за деятельностью святых рыцарей в городе. Пришлось признать, что святые рыцари были действительно ужасающими личностями, которые прошли строгую подготовку и обладали невероятной дисциплиной и боевой мощью. Ворота часовни Святого Света грохотали и раскачивались через мгновение после того, как адепты вошли в город. Группа святых рыцарей в изысканных рыцарских доспехах заряжалась изнутри. Они скакали на мускулистых и крепких воинских лошадях, копыта которых топтались о землю, как гром, когда они бросались к врагу, словно вихрь. Высокий рыцарь на переднем плане носил прекрасный костюм из серебряных доспехов. Его шлем покрывал всю голову и лицо, и только пара спокойных, составленных, и решительные глаза можно было видеть через крестовидное отверстие на фейсгейсбуке. Боевой конь под ним был особенно высоким и сильным. Когда он пронесся по городу, это звучало так, как будто раздался гром, и тигры рычали. Естественно, Грим судил врага не по его размерам и атмосфере, а по его энергетической ауре. Святые рыцари не были похожи на адептов. Они понятия не имели, как исказить или скрыть свою ауру. Таким образом, этот метод получения данных был самым надежным и прямым способом. С помощью видения духов ветра Грим скандировал несколько слов, и святые рыцари, штурмовавшие улицы, мгновенно превращались в пятна красного света различной интенсивности. Всего было 304 точки света. Большинство точек были светло-красными. Судя по интенсивности энергии, эти 282 рыцаря были в первом классе. Кроме того, было также 21 точка света, которая светилась более глубоким красным цветом. Было очевидно, что это были серебряные рыцари второго ранга. Тем временем, рыцарь в серебряных доспехах на самом фронте светился ослепительно красным светом, создавая страшное зрелище. Жадность сузила его глаза, как порочное выражение лица. Третий класс. Наконец-то он столкнулся с самолетом Хинвика третьего класса. Подобно тому, как имперские армии часто смотрели свысока на ополченцев и местных армий, Грим, пришедший из мира адептов, смотрел свысока на этого человека того же класса, пришедшего с низкомагического самолета. Святой рыцарь, не более чем группа воинов, обученных и мистическим, и боевым искусством, слабее, чем адепты, очищающие тело, когда дело доходило до физической силы, и уступают адептам из элементия, когда дело доходило до овладения элементийной магией. Только благодаря благословению таинственного святого света они едва поднялись на высшие ступени. Как они могли надеяться сравниться с таким истинным адептом, как он? Полностью уверенный в себе и презрительный по отношению к рыцарям, Грим не избежал их обвинений. Вместо этого он бросился к ним. Тем временем, принцесса Клинок Кэтрин странным образом бесследно исчезла после нападения на Хаканса. Сложность жизненных аур в городе и сама география предоставили ей слишком много мест, чтобы спрятаться. Даже Грим не имел возможности продолжать преследовать ее. Гром грохотал по улицам, когда копыта лошадей разбивались о землю. Бывшая мирная и тихая улица впала в панику, когда испуганные мирные жители рассеялись и спрятались в своих магазинах и домах. Когда Грим и волшебная элементиумная машина прибыли на широкую аллею, ведущую прямо к часовне Святого Света, на другом конце улицы также только что появился ревущий легион святых рыцарей. «Во имя Святого Света! Рыцари, заряжайте! Заряжай!» Оглушительные крики и рев достигли небес, как святые рыцари, заряженные вперед в строю. Они подняли свои двусмысленные длинные слова и прокричали короткие святые молитвы. Доблесть, устойчивость, слава, благословение. Когда короткие молитвы наполнили воздух, на их тела начали собираться лучи ослепляющего святого света. Послойно, слой за слоем, молитвы укладывались друг на друга и сливались воедино. Это заставляло каждого рыцаря сиять с таким величием и святостью, что на них трудно было смотреть прямо. Грим не мог не хмуриться, когда смотрел холодным взглядом. Он бы не беспокоился, если бы это был лишь иллюзорный световой эффект. Тем не менее, сканирование чипа и анализ показал, что святой свет вокруг рыцарей содержал высокую магическую энергию. Доблесть дала им защиту над их душами. Устойчивость обеспечила им промежуточное магическое сопротивление. Слава увеличила все их атрибуты. Сила, физика, умелость и дух. Благословение даже ограждало святых рыцарей от определенных смертельных ударов. Прозаичные железные рыцари первого класса были ничем в глазах Грима. Однако, когда на них наваливались слои святых благословений, их сила возрастала в геометрической прогрессии, настолько, что Грим не мог не расплодиться в тишине. Тем временем, серебряные рыцари второго света были усилены до такого уровня, что они были угрозой для Грима. Однако это еще не конец. Помимо своих одноцельных святых благословений, святые рыцари были также способны на страшные групповые благословения. Ведущий рыцарь золотого третьего класса закричал, когда поднимал над головой свое длинное слово. Под его ногами появился молочно-белый священный нимб, который мгновенно дал всем святым рыцарям блестящую эгиду света. Божественная защита. Способность святого рыцаря третьего ранга. Она дала всем святым рыцарям в радиусе 60 метров от испуганного ореола и джесу света с оборонительной силой в 400 очков. Кроме того, рыцарь золотого третьего класса пел еще более святые молитвы по мере того, как он заряжал вперед. Почти каждая боевая техника, которую он развязывал, была групповым благословением. Святой удар – увеличение физического и критического шанса на удар. Святой шок – повышение силы и физический ущерб. Свет рассвета – уменьшение до элементарного урона. Честно говоря, когда сотни святых рыцарей приложили к себе и своим союзникам различные божественные защиты, славный свет, пронзивший небеса, был настолько ярким, что мог ослепить врага перед ними. Эти святые рыцари были не более чем слабыми овцами в глазах Грима, когда они впервые начали заряжать. Однако теперь на полпути они превратились в свирепых тигров, вооруженных до зубов. Выражение Грима наконец-то не могло не измениться. Это произошло потому, что в этот момент берсерковая аура, которую дал золотой рыцарь третьего класса, намного превзошла его собственную. Имя. Неизвестный пол. Мужчина. Профессия. Рыцарь. Золотой атрибут и бодили. Сила 34. Возмутительность 16. Физика 35. Дух 28. Грим почувствовал, как у него опухла голова, когда увидел, что атрибуты питаются от чипа. Два атрибута третьего класса превысили 30 очков после получения мириады святых благословений. Удивление Грима было огромным. Важно было заметить, что даже такой подходящий элементийный адепт, как Грим, пришедший из более высокой плоскости, обладал только одним атрибутом, превышающим 30 очков. Более того, это был его атрибут после превращения в огненный файнт ужаса. Его обычные атрибуты были только слабее, чем у золотого рыцаря. Проклятие! Я не могу сражаться с этим парнем на голове. Мысль только что появилась в голове Грима, и он тут же замедлился на своем пути. Элементийная волшебная машина, заряжающаяся рядом с ним, поспешила вперед. Еще более страшная магическая энергия выплеснулась из щелей в его металлическом корпусе. Волшебная машина рычала, когда обе стороны подошли к концу. Под действием мощной магической энергии она запустила стремительный заряд, и ее ослепительный красный металлический кулак разбился о золотого рыцаря, завывая сильными ветрами. Противник выпустил бой. Все его тело было заключено в ослепительный святой свет, когда он поднял свой лангвард и схватил лошадь, нечестиво резая кулаком волшебной машины. Донг! Оглушительный взрыв разразился, как энергетическая ударная волна, распространившаяся от точки удара, охватившая всех живых существ на улице и вокруг нее. Тело волшебной машины затонуло, когда ее две гигантские металлические ноги были вбиты в каменную дорогу. Из-под доспехов золотого рыцаря раздался звук брызг крови, когда он и его лошадь скользили назад от удара. Копыта оставили искры в воздухе, когда они притирались к земле, оставив на дороге четыре четких следа от рвов. Глава 951. Очевидно, что первый обмен ударами между магической машиной и золотым рыцарем закончился в тупике. Однако, в отличие от святого рыцаря, элементийную магическую машину не поддерживала армия подчиненных. Пока машина боролась за то, чтобы вытащить ноги из земли, святые рыцари уже окружили ее. Они стремительно резали по ее металлическому телу своими длинными словами, вызывая повсюду искры и энергию. Тем временем, золотой рыцарь приспосабливался в течение 7 секунд. Несколько собравшихся вокруг него серебряных рыцарей второго сорта прижали свои лангслы к голове и скандировали несколько заклинаний. Лучи святого восстановления и светового освещения были брошены на золотого рыцаря. Лучи святого света мгновенно свели на нет тот небольшой ущерб, который он потерпел, и золотой рыцарь полностью восстановился. Еще более святые рыцари обернулись вокруг волшебной машины Елементиум и бросились на Грима, выкрикивая имя святого рыцаря. Проклятие! Как и ожидалось от пиковой боевой силы, которая правит над самолетом Хинвика, у них есть свои моменты блеска. Грим хладнокровно оценил их способности, когда он ворчал и начал свое собственное преображение. Жестокое и жестокое магическое пламя вспыхнуло из его отверстий, мгновенно поглотив его и превратив в страшное пламя гуманоида. Его изначально двухметровое тело начало раздуваться, как воздушный шар. Каменная дорожка под его ногами быстро размягчилась и расплавилась от интенсивного пламени, превратившись в красную лаву, которая текла вверх по толстым ногам Грима. В мгновение ока Грим превратился в шестиметровый огненный файнт ужаса, обернутый темно-красной магмой. Малиновая лава вспыхнула в его теле, вместе с пожарами экстремальных температур. Грим был гигантом после своей трансформации. Магазины и здания рядом с ним доходили только до его плеча, в то время как святые рыцари едва могли дотянуться до его талии. Массивный горящий домен простирался наружу и окутывал большую часть улицы и зданий по его сторонам. Страшные костры загорелись без единого звука. Обычные люди, прятавшиеся в близлежащих домах, даже не успели закричать. Они мгновенно превратились в человеческие факелы и рухнули в кучи пепла. Деревянные дома и все, что в них находилось, сгорели, превратив всю улицу в море огня. Святые рыцари были окутаны кострами, которые внезапно загорелись на них, прежде чем они смогли приблизиться к Гриму. Блестящая Иджида света вышла из их тела и держала волшебное пламя подальше от них, но не могла остановить бушующее огненное море от тресков и сгорания на щите. Тем не менее, отважные святые рыцари остались невозмутимыми этой сценой ужаса. Они храбро зарядили огненный фент и порезали его ноги магмой своими длинными словами, покрытыми святой властью. Ущерб, нанесенный огнем возмездия магмой, заставлял Иджису света трепетать от каждой порезанной ноги. Лава вытекала из трещин в магме, добавляя еще один постоянный источник повреждений против защищающего их священного благословения. Гриму было трудно наклониться и бороться с этими жестяными банками с его изменившимся размером. Как таковой, он топтал ногами и размахивал руками, вызывая вокруг себя столбы пылающего пламени. Железные рыцари первого сорта не могли выдержать такой сильной огненной магии, независимо от того, сколькими святыми благословениями они были наделены. Когда огненные столбы поглотили их, они были взорваны в воздух вместе со своими военными лошадьми. К тому времени, как они приземлились, они превратились бы в кучу черного пепла и тлеющих костей. Состязание чисел, не так ли? Ха-ха, я дам тебе посмотреть, что я могу сделать. Грим высокомерно засмеялся и созвал массивные огненные врата, в то время как на них напали два десятка святых рыцарей. Некоторое время спустя из огненных врат изверглось интенсивное пламя, как странные существа, состоящие исключительно из элементиумного пламени, заряженного изнутри во всех формах и размерах. Вперед, огненные граждане, превратите это место в море пламени. Под призывами и манипуляциями Грима огромная орда огненных существ ворвалась в самолет Хинвика, заряженный вниз по улице, и столкнулась с заряженными святыми рыцарями. У части из них были свои собственные волеизъявления и намерения. Они покинули поле боя и устремились к окрестным улицам и переулкам. Как чистые огненные существа, величайшая радость в их жизни заключалась в том, чтобы превратить все на свете в их личную игровую площадку. Даже не имея намерений, пламя росло по мере того, как огонь распространялся там, куда они шли. Вспыхнувшее пламя быстро поглотило городские здания за пределами поля боя. Из четырех основных элементарных существ земные элементали были известны своей прочной обороной и яростными атаками, стихией ветра, своими подвижными движениями и жестокими нападениями, а водные элементали – своей нежной гибкостью и проникающей способностью. Между тем, огненные стихии были известны своей чистой разрушительной способностью. Когда такая орда огненных элементиумных существ вторгалась в город, это было практически объявление смертного приговора этому городу. Конечно, борьба была необходимым процессом, прежде чем что-либо действительно приблизилось к смерти. Святые рыцари образовали две отдельные группы, окружавшие магическую машину Элементия и преображенного Грима, когда они боролись со всем, что у них было. Магическая машина Элементиум, теперь сильнейший помощник Грима, наконец, получила видимый ущерб под повторяющимися нападениями святых рыцарей. Это был первый раз, когда он получил такой сильный урон с момента его активации. Однако он также держал золотого рыцаря занятым и неспособным приближаться к Гриму. Между тем, преображенный Грим не боялся этих роящихся святых рыцарей. С защитой магматических доспехов и щитов ада, он мог смело развязать им всевозможную мощную огневую магию. Многочисленные святые благословения могли бы защитить этих святых рыцарей, но даже это не могло защитить их от мощных магических атак такой частоты и интенсивности. Более того, горящий домен все еще постоянно горел на их защите. Всего за 15 минут более трех десятков железных рыцарей погибли под волшебным пламенем Грима. Грим также пытался освободить духа чумы. К сожалению, большинство его атак были встречены и сведены на нет этими святыми рыцарями, неспособными продемонстрировать свою реальную мощь. В своей ярости дух чумы повернулся, чтобы покинуть поле боя и начал распространять споры чумы по всему городу. Эти последние несколько дней продолжающийся бой не позволили духу чумы собрать достаточно жизненной энергии, чтобы подойти к порогу третьего класса. Теперь, когда они прибыли в район с таким плотным населением, он не отказался бы от этой прекрасной возможности для убоя. С чумой духа чумы и огненными существами, несущими хаос по всему городу, 70 тысяч мирных жителей Хакана быстро спустились в тень паники и смерти. Грим также начал волну собственной бойни на главном поле боя. После того, как все слои обороны рыцарей были изношены, заклинания огня Грима могли нанести значительный ущерб каждому из них. Эти внезапно обрушившиеся фигуры и тела, сгоревшие до хрустящей корочки, сразу же вызвали сильнейший гнев золотого рыцаря. Когда он выкрикивал свои команды, большинство серебряных рыцарей отступили и окружили элементиумную магическую машину. Это дало золотому рыцарю время и пространство для атаки на Грима. Грим бледно улыбнулся. Ему не было интересно столкнуться лицом к лицу с железной банкой, завернутой в слои святых благословений. Когда золотой рыцарь приблизился к нему, Он держал его на расстоянии с огненным ореолом отталкивания. Затем он неторопливо присел на корточки, когда его массивное тело исчезло в гигантском столпе пламени. Столь же массивный огненный столб появился на другой стороне улицы, где формирование рыцарей было самым плотным, и Грим вышел из пламени со своим гигантским ростом. Ударная волна пламени и пожирающий горящий домен мгновенно охватили святых рыцарей. Грим схватил обе руки, и внутри них образовалось несколько огненных шариков магмы, прежде чем он бросил шарики во все стороны. Эти огненные шары магмы взорвались в гигантское 20-метровое скопление пламени, где бы они ни приземлялись, омывая все в своем радиусе грозным лавовым дождем. Как эти железные рыцари первого класса могли выдержать такое жестокое нападение? Они были сбиты с ног злобным пламенем, когда кипящая лава проглотила их доспехи и заставила их катиться по земле и кричать в агонии. Жестокость и жестокость поля боя напомнили об ужасах самого ада. Неудачливый золотой рыцарь закричал в гневе. Затем он развернул свою лошадь и снова бросился на Грима. Грим снова разыграл тот же трюк, запечатав путь рыцаря демонической огненной стеной, когда он приблизился к нему, прежде чем исчезнуть с помощью огненной телепортации. Это был естественный результат битвы между заклинателем и волшебным воином. До тех пор, пока волшебный воин не имел возможности быстро закрыть брешь и втянуть бой в рукопашный бой, его преследование было бессмысленным. Каждый успешный заклинатель сохранял бы заклинание мобильности как можно лучше, чтобы поставить дистанцию между собой и противником. Поэтому правильное использование заклинаний подвижности было основополагающим моментом, которым должны были овладеть все опытные заклинатели в руководстве по бою адепты. Очевидно, что это было огромной слабостью для святых рыцарей. Их неподвижность была непростительной причиной поражения. Золотой рыцарь также начал проявлять признаки ранения после нескольких раундов этого бессмысленного китинга из-за непрекращающихся огненных заклинаний Грима. Большинство из этих непроницаемых святых благословений на него были изношены. Последние несколько серебряных рыцарей второго света, которые все еще давали ему силы и исцеляли его раны, также быстро умирали от яростных приступов Грима. Через 2 часа после начала этой дикой битвы, чешуя медленно начала склоняться в сторону Грима. Однако, как только Грим уклонился от очередной атаки Золотого Рыцаря с помощью огненной телепортации, обломки рядом с ним вспыхнули. Быстрый силуэт, заряженный снизу, прибыл за его спиной. Клинок принцессы Кэтрин. Это была принцесса с клинком, Кэтрин. Глава 952. Тело Кэтрин кружилось, превращаясь в золотой торнадо, когда она крепко схватила свой металлический шип обеими руками и пошла за сердцем огненной Файнд. Время ее приступа было безупречным, это было маленькое окошко, когда Грим только что завершил огненную телепортацию. Более того, движения Грима были гораздо менее подвижны и медленнее реагировали после того, как он превратился в огненную фиенду. Ее атака была также направлена на самый важный высокоэнергетический орган. Если ей удалось устроить засаду, то повреждение Грима либо убьет его, либо, без сомнения, покалечит. Тем не менее, Грим преследовал ее всю дорогу до Хакана. Он также знал, что она тайно спряталась перед битвой. Как он мог не приготовить для нее непредвиденные обстоятельства? Он не был достаточно быстрым, чтобы избежать нападения Кэтрин со скоростью движения огненной фиенд, в то время как выдержать ее хорошо подготовленные атаки с близкого расстояния было бы только глупое решение. Таким образом, Грим распался без всяких колебаний. Когда Кэтрин превратилась в жестокий золотой торнадо, а кончик ее острых шипов находился всего в полуметре от соприкосновения с магматическими доспехами огненной Файнд, этот громоздкий 6-метровый талу-гигант из магмы, лавы и пламени мгновенно распался. Сотни и тысячи осколков магмы упали на землю, как рушащаяся гора. Лава и пламя, текущие внутри, также немедленно вышли из-под контроля и начали проливаться и распространяться повсюду. Кэтрин пронзила рушащийся камень и лаву металлическим шипом, как дрель с телом лезвий, как пила. Все, что попадало в контакт, было измельчено в мелкие частицы. Как ни странно, она не почувствовала и не обнаружила ауру жизненной энергии. Золотой торнадо исчез, когда Кэтрин снова стояла на тлеющих руинах в виде человеческой девочки. Она затаила дыхание и снова начала искать местоположение мужчины-адепта. Внезапное появление молодой девушки также привлекло внимание нескольких близлежащих огненных существ. Из ненависти к жизни они рычали и заряжали Кэтрин. «Крысы, умрите!» Кэтрин, все еще исполненное разочарование из-за неудачной засады, двинулась, и рядом с ней раскачивались металлические диски лезвия. 5 золотых бликов света мгновенно прорезали тело огненных существ. Эти огненные существа, не более первоклассных, были мгновенно рассеяны и сведены к огненному дождю. Странный звук шлифовки металла против металла можно было услышать среди этого огненного дождя. Катрин повернулась назад, чтобы посмотреть, и с удивлением обнаружила выжившего среди огненных существ. Она рычала и заряжала вперед, даже когда быстро разбухала и увеличилась в размерах. Один из металлических дисков Катрин теперь был пылающий, вращающийся пилой смерти, прижатый к спине, но он не мог прорезать ни одного дюйма в теле существа. Энергетическая аура этого огненного существа, внешность которого так напоминала волшебного тигра, также дико возрастала, даже когда оно вырастало до гигантских размеров. Первая ступень, вторая ступень, третья ступень. Этот потусторонний пламенный тигр, чья сила была не более чем псевдоподобной, за 3 секунды превратился в страшное огненное существо 3-го класса. Катрин едва могла почувствовать свое тело или душу в этот момент. Как это возможно? А-у-у-у. Оглушительный рев вышел из пасти тигра. Он храбро атаковал металлические диски и храбро атаковал Катрин. Проклятие. Это был помощник элементиума, которого адепт-самец вызвал из другого мира. Более того, это помощник 3-го класса. Психическое состояние Катрин сейчас было в руинах. Катрин прекрасно представляла себе, что пламенный тигр 3-го класса, выдававший себя за просто огненный дух, скорее всего, был бы готов к появлению золотого рыцаря, если бы она не появилась. Однако теперь, когда она проявила себя, она сразу же стала центром всех вражеских атак. К сожалению, нынешние обстоятельства не дали ей времени колебаться или оплакивать свои решения. Громкий взрыв раздался, когда человек и тигр врезались друг в друга, превратив эти руины в страшное поле боя. Золотой рыцарь напал на своего боевого коня. Он внезапно остановил свою гору, увидев, как она разворачивается. На мгновение он был в полном замешательстве при виде этого огненного и напряженного поля боя. Враги, все они были врагами. Должен ли он поймать их всех одним ударом или помочь одной стороне победить другую? Или он должен смотреть, как они дрались между собой, и вмешиваться, когда они оба были ранены и истощены? В момент его колебаний, катастрофа поразила святых рыцарей, которые атаковали магическую машину Элементиум. Один из серебряных рыцарей 2-го ранга не успел уклониться вовремя и был подожжен пламенем, вырывающимся из правой руки машины. Он и его лошадь были опалены полностью черным. Несмотря на то, что его товарищам удалось вовремя спасти его, оттянув в сторону и неоднократно использовав святое восстановление, тяжелые раны означали, что он не сможет вернуться в битву. Таким образом, в рядах появился пробел, атакующий магическую машину, дающий ей шанс на спасение. Рыцарь золота больше не мог беспокоиться об этих 2 врагах, которые отрывались друг от друга. Он тут же развернулся и зарядил магическую машину элементом. Тем временем, странное человеческое лицо неожиданно появилось в мерцающем пламени на краю поля боя над пылающим зданием. Лицо открыло свои золотые глаза, холодно оценивая поле боя. Увидев, что золотой рыцарь проигнорировал битву 3-го света в пользу нападения на волшебную элементийную машину, лицо выпустило холодный смех и обратило свое внимание обратно на клинковую принцессу. Конечно, это человеческое лицо было чем-то, что Грим проявил своей силой. Этой способности он научился у пылающего тигра, Синдрал. Прятать свое тело настоящим огнем было уникальным умением некоторых огненных существ. Без руководства Циндрал, Грим не смог бы достичь такого подвига без нескольких десятков лет обучения. Грим превратился в скопление чистого пламени и свободно путешествовал по массивному огненному морю. По сравнению с его человеческой формой или формой огненного фейнда, тело чистого и бесформенного огня было более совместимо с происхождением души Грима. Оно также было странным и непредсказуемым. Его движения также стали беспрецедентно быстрыми и тонкими с тех пор, как он превратился в чистый огонь. Он мог свободно перемещаться в любое место с огнем. Не было необходимости даже использовать его магические силы. Это значительно уменьшило вероятность того, что враг обнаружит его. Грим обвел вокруг себя Катрин и Синдрал, наблюдая за их битвой, когда он искал лучшую возможность для удара. Он знал, что Катрин знала о его существовании. Более того, он знал, что она определенно искала пути, чтобы найти его, лучшим из которых было придать слабости и заманить его нанести удар. Таким образом, время, которое он искал, не должно быть ловушкой, выставленной противником. Это было бы проверкой его суждения. Кэтрин все еще ссорилась со всем, что у нее было. С этим пылающим тигром было необычайно трудно иметь дело. В отличие от элементиумных форм обычных элементиумных существ, у этого пылающего тигра было совершенно другое тело, которое было жестким и прочным. Действительно, его полуэлементированное тело, казалось, смешалось с каким-то странным металлом, что заставляло его демонстрировать поразительную прочность, сравнимую с супермагическими сплавами. Оставшаяся половина человеческого лица Кэтрин не могла не дергаться при виде этого злобного пылающего тигра, противостоящего ей в рукопашном бою, не уступая ни одному дюйму ее металлическим клинкам и шипам. Она кричала изнутри, даже во время боя. Важно было заметить, что эти 5 дисковых лезвий и 2 металлических шипа, все это магическое снаряжение высокого класса. Они не только были сделаны из чрезвычайно прочных материалов, но и были усилены множеством практичных антимагических эффектов. Тем не менее, даже такие сложные атаки, как эти, были похожи на удары о твердую статую, выкованную из суперсплава, когда они ударяли тигра. Кроме искр и оглушительно громкого звука, они не смогли отрезать тигру ни одного волоска. Пламенный тигр также в полной мере пользовался своим прочным пламенным телом. Он бросался ввысь, бросался в ярость, извергал огонь, махал хвостом и выпускал потрясающий тигровый рев, оставляя Кэтрин без времени и места, тем более для того, чтобы разделить ее внимание и заняться поиском проклятого огненного адепта. Однако острые боевые инстинкты позволили ей едва уловить глубоко враждебный замысел, пронизывающий окружающий ее огонь. К сожалению, действия пламенного тигра оставили ее без возможности определить источник этого враждебного намерения. Это, несомненно, заставило уже раненую и занятую Кэтрин все больше разочаровываться и подозрительно относиться ко всему, что ее окружает. Подобно тому, как Кэтрин начала поглощаться паранойей, Синдрал издал огромный рев. Его ошеломляющая и берсерковая аура собралась в конусообразной ударной волне, которая врезалась в быстро движущееся тело Кэтрин. Маленькое тело принцессы клинка слегка оборвалось, и ее разум был слегка ошеломлен внезапной атакой звуковой волны. И Синдрал, и скрывающийся грим набросились на эту прекрасную возможность, взорвав Кэтрин своими самыми свирепыми атаками. А-а-а-а! Даже с ее высокомерием, Кэтрин почувствовала ауру смерти, приближающуюся к ней от атак двух могущественных третьего класса. Она больше не осмеливалась сдерживаться. Она подняла голову и издала небесный крик. Из ее тела выстрелила дюжина дисковых лезвий, которые вместе с первыми 5 лезвиями образовали страшную массу разрушений. Они дико кружились вокруг ее тела. Любое нападение или заклинание, которое пыталось навредить ей, сначала должно было быть разрезано и разрезано металлическим массивом. Это была многослойная композитная атака. Любое существо, желающее прорваться на сторону Кэтрин, должно было бы терпеть 173 физических повреждения каждую секунду. Более того, как только эти атаки складывались, даже самые жесткие оборонительные заклинания падали. Синдрал только что добрался до Кэтрин и оставил 7 страшных приступов на ее теле своими пылающими когтями. Он был шокирован и быстро бежал от клинков. Несмотря на то, что он был так же быстро, он все равно был жестоко порезан 7 или 8 клинками. Повреждение этого уровня было слишком сильным для тела Синдрал, даже после того, как его укрепили. Рев с болью раздался, когда Синдрал выскочил из массива лезвий. С другой стороны, мощное огненное заклинание третьего класса, которое Грим так долго готовил, уже было заперто на Кэтрин. Это был расплавленный мир. Ослепительно плотный огненный ореол появился под ногами Кэтрин, как массивный столб пламени, внезапно извергнутый вместе с Кэтрин в самом центре. Температура окружающей среды быстро поднялась. 1000 градусов, 2000 градусов, 3000 градусов. Оглушительная жара зажгла всю одежду Кэтрин и заставила ее обнаженную плоть раскалиться. Взрывоопасный воздух затруднял ее дыхание. Она почувствовала, как несколько органов плоти в ее теле увядают и обугливаются. Манипулирование 5 дисковыми лезвиями было обычным уровнем способностей Кэтрин. Она освобождала все лезвия внутри себя только тогда, когда боролась за свою жизнь. Огромное истощение духа, вызванное этим движением, было невыносимо даже с ее духом. Кэтрин больше не заботила нападение на Грима. Вместо этого, она бежала так быстро, как только могла, со своим тяжело раненым телом. На этот раз она действительно больше не могла выносить повреждений. Глава 953 Грим на мгновение засомневался перед тяжело раненой Кэтрин. В конце концов, он решил отпустить ее. Он проявлял немилосердие. Это просто не стоило усилий. Механическая ведьма третьего сорта все еще была механической ведьмой третьего сорта. Даже со всеми ее ранами и ранениями, она все равно обладала страшной силой, достаточной, чтобы тащить с собой врага. Раны этого времени были несравнимы с их последней встречей. Ущерб от их последней битвы был только поверхностным, и ее душа и основы ее тела не были затронуты. Ей нужно было только немного времени, чтобы отдохнуть и восстановиться, чтобы вернуться к пиковому состоянию. Раны на этот раз были гораздо более тяжелыми. Помимо огромного ущерба, нанесенного ее физическому телу, энергия огня, казалось, просочилась и в происхождение ее души. Такая ужасная травма вряд ли заживет в самолете Хинвик. Единственным решением для Кэтрин сейчас было возвращение в более высокий уровень как можно скорее и поиск подходящих ресурсов, которые могли бы очистить разрушительное пламя внутри ее тела. Если бы она заняла слишком много времени, то была бы даже вероятность того, что ее оценка может регрессировать. Для высокомерного адепта это был еще более неприемлемый исход, чем смерть. Грим выпустила дыхание облегчения после того, как прогнала принцессу с клинком. Наконец-то он смог сконцентрировать свои усилия на том, чтобы иметь дело с этими святыми рыцарями. По правде говоря, помимо этих святых рыцарей, в Хакане было еще 3000 императорских солдат. К сожалению, с их силой, они не были квалифицированы для участия в планарной войне такого уровня. Не обращая внимания на бушующую грим и магическую машину элементия, одной лишь вершины духа чумы второго света было бы достаточно, чтобы сравнять Хаканов с землей. Городской гарнизон попытался подойти к полю битвы, чтобы укрепить святых рыцарей, когда битва только началась. Однако сотня воинов была истреблена в небытие афтершоком заклинаний еще до того, как они смогли приблизиться. К тому времени, когда огненные существа затопили город, гарнизон Хаканов мог сражаться с ними только в городе на всех улицах и переулках. Даже такие смелые и патриотичные, как они, эти воины были еще слишком хрупкими и ничтожными по сравнению с этими потусторонними огненными стихиями. По всему Хакану звенили батальоны, так как густой дым забивал город, а тепловые волны сжигали мирных жителей. Хаканы выглядели как малиновое чистилище, когда их видели сверху. Все люди из здания были втянуты в страшный банкет убоя и разрушения. Странный порыв ветра внезапно перелетел через массивное огненное море. Пламя собралось вместе и медленно превратилось в 7-метровый огненный гигант. Лицо гиганта вскоре оказалось в центре внимания и очень похоже на лицо Грима. «Ты же не заставишь меня помочь тебе разобраться и с этим странным рыцарем?» Огненный тигр Синдрал медленно прихрамывал к стороне Грима, его тело было покрыто ранами. Он склонился над обломками и посмотрел на трехклассного золотого рыцаря, сражающегося с машиной вдалеке. «Мне придется отказаться от этого предложения, если ты это сделаешь». Этот парень выглядел как щит из цельного мяса, завернутый в железо. «Я буду в огромном затруднении, если буду сражаться с ним. И еще, помните, я уже вернул одну из трех одолжений, которые должен вам». Пришлось признать, что волшебная элементом машина была поистине невероятно мощной. Даже окруженный и пойманный в ловушку третьеклассником и группой второклассников, все его основные компоненты все равно были отлично защищены, хотя его металлическая оболочка была плохо нарезана и порезана. Он оставался таким же мощным, как и в начале битвы. Он постоянно пытался ранить серебряных рыцарей второго сорта, находясь в окружении врагов. Если бы кто-нибудь из серебряных рыцарей получил сильный удар от своих металлических кулаков, они должны были бы отступить из битвы и оправиться. Благословение и защита Святого Света не смогли бы защитить их от такой огромной магической силы. Более того, машина время от времени развязывала невероятно мощное магическое нападение и наносила сокрушительный урон всем святым рыцарям вокруг нее. Если быть честным, то магическая машина элементом была способна высвободить силу, даже превосходящую способности Грима. В конце концов, независимо от того, насколько храбрым он был, Грим никогда не осмелился бы встать посреди своих врагов, чтобы развязать свои заклинания. Тем не менее, несмотря на то, насколько мощной была магическая машина, Она сражалась против золотого рыцаря третьего класса и десятков серебряных рыцарей второго класса. Ее поражение было лишь вопросом времени. Золотой рыцарь отбился от большинства атак элементиной магической машины, оставив серебряным рыцарям свободу атаковать его со всем, что у них было. Именно благодаря такому методу элементиная магическая машина начала спотыкаться перед ними. Именно поэтому Циндрал, всегда осознавая и оценивая ситуацию, не хотел вступать в столкновение с этими железными банками, которые могли бы сражаться, танковать и исцеляться. Грим усмехнулся и ответил глубоким, бумовым голосом. «Не волнуйся, старый приятель, когда я когда-нибудь обманывал тебя, я вызову другого компаньона и позволю ему зарядить на самом фронте. У тебя не должно быть никаких проблем с преследованием за ним, не так ли? ММ, что еще ты можешь вызвать? Хе-хе-хе, смотри на меня». Грим шагнул вперед, его пламенные руки быстро рисовали множество огненных рун перед его грудью, как древние и глубокие заклинания вышли из его рта. Циндрал наклонил голову и на мгновение услышал, как его величественные глаза широко распахнулись, когда он с трепетом заговорил. «Клятва дракона, ты можешь вызвать дракона?» Грим не успел ему ответить. Его громкие и мощные песнопения звучали по всему полю боя. Огненные руны столкнулись друг с другом в воздухе, быстро скрещиваясь, образуя древний волшебный договор. Под действием этого волшебного договора в воздухе появилась странная червоточина. Затем изнутри появился 30-метровый ярко-синий дракон и с большим трудом втиснулся в эту нижнюю плоскость. «Я чувствую здесь вонючий запах. Хозяин, вы хотите, чтобы я сражался за вас так быстро?» Очевидно, что новичком был дракон грома третьего класса, который спокойно проводил время в Лансе. Руки не могли не жаловаться. Как только он вошел в Хинвик, было очевидно, что он не мог привыкнуть к невероятно тонкой концентрации магической энергии здесь. Голос рук был громким. Несмотря на то, что он не рычал намеренно, его подавляющая аура могущества и его оглушительный голос пронесся по всему Хакану. Конечно, Грим и Синдрал были единственными, кто понимал драгоценный язык. Святые рыцари Хакана слышали только длинный и грозный рык дракона, не имея представления о том, что говорил дракон. Золотой рыцарь намеревался одним махом уничтожить магическую элементиную машину, прежде чем вернуться на дуэль с хитрым адептом. Однако, как только он увеличил темп, с которым напал на высокого металлического голема, адепт вызвал еще одного массивного и таинственного дракона. Даже он начал паниковать. Грим поднял голову и посмотрел на бьющегося крыльями и парящего над ним дракона грома. Он громко воскликнул. «Руки, видишь ли ты перед собой этот город? Пока ты помогаешь мне истребить этого рыцаря третьего класса, я позволю тебе совершить набег на этот город к твоему удовольствию. Любое сокровище или богатство, которое вы найдете, будет принадлежать вам. Я не возьму ни одной его части. Ты серьезно?» Руки и без того огромных драконьих глаз стали еще шире, когда он услышал слова Грима. Он оглянулся, обладая богатством знаний, которыми обладали драконы. Он быстро оценил размеры города перед ним и возможные богатства, которые в нем содержались. Естественно, он мог сказать, что это был большой и процветающий город даже среди других человеческих городов. Более того, судя по нынешней ситуации, этот город еще не посещали другие драконы, и он был зрелым плодом, лопнувшим от богатства. Это была лучшая цель для набега. Однако, так как это был чужой самолет, было неизвестно, как долго слабый дух Грима мог здесь продержаться. Как таковой, оружие не осмеливалось задерживаться. Он поднял шею и рычал, прежде чем взмахнуть крыльями и напасть на святых рыцарей. Дракону еще предстояло прибыть, но его страшное звуковое волновое дыхание уже сошло. Дыхание дракона в руках было действительно необычной способностью. Большинство людей, которые сражались с ним в первый раз, из-за этого были бы ослеплены. Неясная, но порочная звуковая волна быстро поглотила всех святых рыцарей вокруг волшебной машины, заставляя их поднимать руки, чтобы закрыть уши. Однако из их глаз, носа, рта и ушей все еще текла пурпурная и черная кровь. Благословения святых рыцарей были могущественны. И хотя их сердца звенели от боли, а органы дрожали от дыхания дракона, они все же выжили. Однако, несмотря на то, что им удалось выдержать эту звуковую волну, находящиеся под ними лошади не смогли. Оружие дракона третьего класса грома опустилось и перелетело над головами рыцарей. Лошади скулили и рухнули на землю, где он проходил. Их органы разлетелись на куски. Рыцари были брошены на землю. Кроме золотого рыцаря третьего ранга, который едва успел прикрыть своего коня святым светом. Все остальные рыцари, в том числе и серебряные рыцари второго ранга, были разобраны. Хороший шанс. Синдрал не мог не пропустить рев и не напасть на поле боя. «Грим, сегодня я тоже отдал все свои силы в битве. Посчитай часть богатства города моим». Тигр слегка открыл рот и выплеснул несколько горячих огненных шаров, когда бежал вперед, взрывая и ранив рыцарей. Как заклинатель, Грим не стал нападать вперед, как пламенный тигр, дракон-громоверженец и волшебная элементийная машина. Он стоял высоко среди горящих обломков и махал обеими руками. Огненные заклинания быстро сформировались и опустошили поле боя. Алый огненный шторм, метеоритный душ, вулкан судного дня, взрывной огненный шар. Когда мощному огненному адепту было позволено бесстрашно высвободить всю свою мощь, все поле боя и даже весь город содрогнулся и содрогнулся. Рыцарь золотого третьего класса, прорвавшийся раньше по полю боя, наконец-то уже не мог выстоять против атак четырех силовых структур третьего класса. Когда волшебная машина раздавила его боевого коня на куски, оружие парализовало его массивным лучом молнии. Затем Синдрал схватил его и взорвал в воздух, где Грим взорвал его в небытие взрывом метеорита. Глава 954. Со смертью золотого рыцаря сопротивление хаканов подошло к концу. Без третьего класса, чтобы держать адепта в узде, другие рыцари серебра первого и второго классов были бесполезны, независимо от того, сколько их было. Простые числа больше не были решением на уровне третьего класса. Калеки святых рыцарей, казалось, тоже поняли свое поражение. Они силой реорганизовали свои силы и отступили в часовню святого света, надеясь опереться на возвышенность, чтобы защититься от страшных атак адептов. Идея была достойной, но реальность всегда была жесточе, чем самая жестокая история ужасов. После истребления золотого рыцаря, рукава громко поднялись в небо. Он взглянул на город внизу и сразу же направился в самый экстравагантный особняк. Времени оставалось мало. Ему еще предстояло совершить набег на государственные казначейства и поместья богатых и знатных людей. Это была необычайно профессиональная и тяжелая работа. Поэтому он не собирался тратить впустую ни капли своего времени. Великолепная часовня святого света перед ним, несомненно, была мистическим религиозным сооружением. Нападение на такое место потребовало бы разобраться со слишком большим количеством упрямых защитников. Это была не только пустая трата времени, но и плоды таких усилий, вероятно, были бы только некоторые древние тексты или реликвии доспехи какого-то великого персонажа прошлого. Эти вещи могли бы нести значительный смысл и историю для членов церкви, но они были слишком бессмысленны для драконов, которые любили блестящие и сверкающие сокровища. Возможно, он бы стал посмешищем, если бы вернулся к Лансу с такими сокровищами. Вдалеке руки устремились к особняку городского владыки, не взглянув второй раз на часовню. Тем временем Синдрал также не собирался возвращаться с пустыми руками. Это был один из редких случаев, когда он гастролировал в другом самолете. Он сразу же прыгнул в сторону и направился в торговый район Хакан, после того как увидел направление, в котором дракон улетел. Должно быть, там были какие-то редкие сокровища, которые тоже нигде не могли быть найдены. В мгновение ока на поле боя остался только Грим и избитая элементом магическая машина. Конечно, там были и все трупы святых рыцарей. Элементная волшебная машина рычала и гонялась за отступающими святыми рыцарями по приказу Грима, направляясь к часовне святого света. Грим, с другой стороны, случайно подошел к останкам рыцаря-золотоискателя третьего сорта. Невероятные нападения разрушили его тело. Грим даже до неузнаваемости разрушил свое тело. Священные доспехи, которые он носил, были сильно искажены, а обнаженная кожа была обгоревшая, черная и полностью карбонизированная. Грим склонился и внимательно осмотрел этот разбитый труп. Синий свет мерцал в его черных глазах, когда он сканировал его внутренности. Огненное кольцо уже было выпущено, отсекая всякую возможность того, что душа золотого рыцаря сбежит с этого места. Чип проанализировал странный святой свет, который они не смогли собрать в прошлый раз. Его формирование произошло благодаря чистому и сгущенному священному свету в паре с сильной и упругой душой. Оба фактора сыграли решающую роль в создании святого света. При всей серьезности, святой свет, в который верили рыцари, на самом деле был непоколебимым рыцарским благородством, которое они держали в своих сердцах. Рыцари плоскости Хинвика просто нашли для своей нематериальной веры видимую и понятную форму – чистый свет. Они использовали свет, чтобы выразить чистоту своих сердец, и свет, чтобы описать свое светлое будущее. Это была своего рода примитивная вера, которая все еще существовала в первозданной и хаотичной форме. Свет был основной энергией, которая существовала повсюду в плоскостном мире. Он не имел ни сознания, ни интеллекта и был настолько обычным элементом, насколько это могло быть. Однако, когда все эти рыцари приписывали и помещали так называемую справедливость, мудрость, веру и надежду в свои сердца на свет, тогда он уже не был тем, чем был изначально. Сама по себе вера была мощной силой в плоских мирах. Таким образом, медиум веры святого рыцаря, свет, был священным, святым и могущественным. Возможно, адепты смеялись и смотрели свысока на святых рыцарей за их глупость и невежество в том, что источник их веры – неразумный свет. Однако даже адепты не могли отрицать, что святые рыцари действительно обрели силу благодаря своему святому свету и создали из него наследие. С этой точки зрения, святые рыцари на самом деле жили чище и подлиннее, чем божественные спиритуалисты мира Божьего. В конце концов, у них не было ни голодных по вере богов, скачущих над головой, ни строгих и жестких религиозных учений, ограничивающих каждое их движение. Святые рыцари полагались на свою преданную веру и повседневную практику веры, чтобы их вера просочилась в законы света. Можно сказать, что свет в плоскости Хинвика сильно отличался от законов света в мире адептов. С помощью силы святого света рыцари сумели отпечатать свою веру и веру на плоскостных законах. Независимо от того, где вы родились на плоскости или какой расы вы были, вы смогли бы почувствовать существование святого света с помощью силы планарных законов, если бы вы согласились с верой и принципами святых рыцарей с вашим существом и душой. Грима не нашла таких остатков веры, как святой свет, несмотря на то, что она вторглась в два мира с плоскостными верованиями и убила многих из их верующих. Он верил, что главной причиной этого было существование богов. Души этих верующих были заклеймены знаком богов. В тот момент, когда они умерли, их души были возвращены в реку душ по плоским законам или приглашены в царство богов через канал веры. Оба варианта не оставляли такого продукта веры и души в материальном плане. Между тем, те, кто обладал такими могущественными и стойкими душами в божьих царствах, могли бы даже в смерти прислониться к силе веры своим душевным сознанием. Эти люди часто становились героическими или святыми духами. В любом случае, эти души были странными личностями, которые не просто исчезали, но могли прилепляться к остаточным энергиям и продолжать существовать в материальном мире. Конечно же, боги не могли более охотно направлять такое существование в свои царства и помогать им материализоваться с их божественной силой, чтобы они могли продолжать работать в служении богам в царствах богов. Однако святой рыцарь, которому поклонялись святые рыцари Хинвика, не имел никакого самосознания. Он не мог активно направлять героических и святых духов умерших рыцарей к источнику веры. Вот почему должна была произойти странная сцена из остатка святого света. Это, несомненно, давало Гриму возможность перехватить святой свет. Однако сегодня ситуация явно отличалась от той, что была в прошлый раз. Когда Грим тщательно кремировал тело золотого рыцаря, святой свет, более интенсивный, чем в прошлый раз от серебряного рыцаря, стал многократно вступать в столкновение с огненным кольцом, как будто была какая-то мощная сила, вызывающая его и заставляющая его нетерпеливо возвращаться. Грим поднял голову и посмотрел в направлении, в котором святой свет пытался бежать. Там, перед ним, лежал путь к величественной часовне святого света. Часовня святого света, Грим начал задумываться в тишине. По фрагментам памяти, которые он извлек из ума плоских туземцев, эти часовни святого света служили жилыми помещениями и учебными площадками для святых рыцарей, а также кладбищами для рыцарей, погибших в бою. Возможно, она также выполняла те же функции, что и различные храмы мира богов. Гриму, может быть, и не умели лукавить душой, но, будучи знающим адептом, он все же знал 7 или 8 способов захвата и хранения души. Он вытащил странный хрустальный шар размером с кулак и нарисовал над ним дюжину волшебных рун. Эти руны тоже были странными. Они светились, как день, и излучали огромную магическую силу, когда были впервые нарисованы. Однако, когда они сгорели на поверхности хрустального шара, они темнели и тускнели, лишенные всякой магической ауры. После того, как хрусталь, собирающий душу, был закончен, Грим слегка размахивал им в святом свете. Свет дрожал и неохотно поглощался в пространство внутри хрустального шара странной силой. Он получил его. Наконец-то он получил то, что хотел. Грим выпрямил спину и посмотрел на шрамовое поле боя, собрав остатки святого света рыцаря золотого третьего класса. Тела более 100 святых рыцарей все еще были разбросаны вокруг него. Грим улыбнулся. Он приковал к талии хрусталь, собирающий душу, прежде чем продвинуться вперед. Когда он шел вперед, бесшумное и прозрачное пламя распространилось наружу, мгновенно превратив сотню трупов в летящий пепел. Яркий и слабый святой свет появился изнутри серой пыли и пепла, а затем, подобно стаям ласточек, плывущим к талии Грима, тихо собираясь в хрусталь. Всего было собрано 129 трупов, но было собрано только 72 святых света. Остальные рыцари либо полностью уничтожили свои души, либо не имели достаточно чистой веры. В заключение следует отметить, что не все святые рыцари смогли после смерти сформировать святой свет. В то время как Грим медленно собирал свою добычу, часовня святого света вдалеке уже протекала рекой крови и трупов. Оставшиеся в живых святые рыцари отступили в часовню, используя ее большие ворота в качестве барьера, так как они защищались от атак магических элементиумных машин с прочными щитами. Эти маленькие картофелины Фрини более первого и второго классов не могли сравниться с магической машиной элементия. Однако, когда их силы были объединены в странный резонанс святого света, им удалось сформировать защиту, которую машина не могла так быстро уничтожить. Таким образом, две стороны были застряли в кровавой туда-сюда перед воротами часовни. Волшебная элементом машина, возможно, постоянно убивала низкосортных святых рыцарей, но стоявшие на ее пути муравьи все еще были целой армией и не могли быть полностью уничтожены. «Слишком медленно, я не могу больше ждать». Жадность очистила поле боя и тут же направилась к часовне святого света. По дороге в часовню он случайно собрал в руках злые огненные шарики и запустил их в толпу. Без третьего класса, чтобы удержать его, эти слабаки были не более чем беззубыми муравьями до его шестиметрового роста. Когда огненные шары взорвались, десятки святых рыцарей начали падать в облаках дыма и лужах крови. Если бы не беспокойство по поводу его мощных заклинаний, влияющих на урожай святых огней, Грим даже не относился бы к этим рыцарям всерьез. Слишком слаб. Слабость сама по себе была грехом в плоских мирах. Она должна была быть очищена кровью и огнем. Это была традиция, которую всегда соблюдали адепты мира адептов. Принцип, совершенно не связанный со справедливостью.